Мы можем контролировать усилия, но не результаты. Ясность, терпение и мудрость рождаются из понимания следующего. Мы не можем напрямую контролировать людей, события и результаты. Мы не можем контролировать то, загоним ли мы мяч в лунку, победим ли в игре, найдем ли любовь, преуспеем ли в бизнесе или создадим ли мир во всем мире. Но прилагая усилия, мы можем ослабить побочные эффекты получения желаемого. Неважно, что мы думаем или чувствуем, в чем сомневаемся или чего боимся, несмотря на наше прошлое и родителей, наши усилия формируют жизни. Лучше всего проделана та работа, для выполнения которой вы сделали все от вас зависящее. Так что приложите усилия и ждите результатов. Не обращайте внимания на то, что вы не можете контролировать. Вопрос. Я читал, что просветленные люди не привязаны ни к чему, они смиренно принимают все, что происходит. Значит ли это, что им нет дела до того, что может случиться? Кто же может хотеть так жить? Ответ. Считается, что просветленные люди обладают мудростью, ясностью мышления, состраданием, смелостью и любовью. Они свободны от традиционного мира. Осознав иллюзорную природу разума и значений, такие особи уже не привязываются ни к чему. Некоторые люди рассматривают такую божественную отрешенность как конечную цель духовной эволюции. Запад и Восток в этом смысле представляют собой диаметрально противоположные полюса. Что за люди могут жить без риска и смелости? Чарльз А. Линдберг. Чувство принадлежности в классическом западном понимании, стремление к самореализации через материальный успех, достижения, победы. Отрешенность же характерна для восточного сознания. Это отказ от материальных целей, внутренний поиск мира. И хотя Запад часто смотрит на Восток, а Восток тянется к Западу, наиболее мудро было бы сочетать в себе начало этих двух миров. Тогда мы сможем осознать, что контролировать можно только усилия, но не результаты. Неважно, хотим ли мы добиться внешних успехов или внутреннего просвещения, мы можем делать все от нас зависящее, без привязки к результатам. Как говорится в арабской пословице, «Верь в Бога, но верблюда привяжи». Не стоит недооценивать Божью волю, даже живя осмысленно. Усилие – это успех. Шоума Марита. Вот история, которая напоминает о том, что мы можем контролировать, а что нет. Машина Пола сломалась перед старинным монастырем. Он постучал в ворота, и монахи пригласили его внутрь, предложили остаться на ночь, починили его машину, а на утро пожелали ему счастливого пути. Перед тем, как уехать, Пол спросил у монахов об источнике удивительного звука, который он слышал всю ночь. Они ответили: «Мы не можем рассказать об этом, потому что вы не монах». Пол продолжил свое путешествие, но все никак не мог забыть этот звук. Несколько лет спустя у его машины спустило колесо на дороге перед тем же самым монастырем. Монахи вновь приютили его, накормили и накачали колесо. Той же ночью Пол снова услышал тот чудесный звук, который поразил его в первый визит. Опять он спросил о его источнике, но получил тот же ответ: «Мы не можем сказать вам, вы не монах». Но теперь Пол понял, что эта судьба забросила его сюда во второй раз для того, чтобы он разузнал все об этом дивном звуке. Он сказал: «Хорошо, я стану монахом. Что для этого нужно сделать?» Ему ответили, что он должен объехать весь свет и посчитать, сколько всего есть распятий во всех церквях планеты. После этого началось его путешествие. Столкнувшись с множеством трудностей, проходя через горячие точки, посещая маленькие деревеньки на вершинах крутых гор, он бродил так 38 лет. Наконец он вернулся. «Я обошел всю землю и сделал то, что вы мне велели», — сказал он. «Я насчитал 362 578 распятий во всех церквях мира». Мы можем разочароваться, потерпев неудачу, но мы обречены, если хотя бы не попытаемся. Беверли Силс. Монахи поклонились. «Поздравляем, теперь вы монах, и мы покажем вам, откуда исходит этот звук». Они отвели Пола к деревянной двери и дали ему ключ. «Ищите, и вы найдете», — сказали они, уходя. За дверью Пол нашел темную пещеру и множество других дверей, ключи от которых были спрятаны где-то в темноте. По истечении нескольких дней он, наконец, нашел последний ключ, открыл дверь и изумился, обнаружив источник того странного и удивительного звука, ради которого совершил столь долгое путешествие. «Но больше я вам ничего сказать не могу, потому что вы не монахи. Это, друзья мои, урок непричастности». Чувство причастности напоминает нам о том, что мы живы. Непричастность же говорит о том, что однажды мы можем потерять все, что имеем, но и то, и другое является важной частью нашего обучения. Рэм Десс прекрасно проиллюстрировал существование чувства причастности с полнейшей отрешенностью, сказав однажды: «В данный момент я люблю вас больше, чем кого бы то ни было, но мне абсолютно плевать на то, увижу ли я вас снова». Так и нужно относиться к жизни, как к абсолютно реальной и важной. Пусть даже сами мы в ней и окружающий мир всего лишь мимолетные происходящие приключения. Нужно наслаждаться каждым моментом бытия, пока они не растворились в вечности. Не имеет значения, какие у вас желания или предпочтения, в любом случае Вселенная поступит так, как ей того захочется. Так что не зацикливайтесь ни на чем, наслаждайтесь жизнью, держите то, что у вас есть, нежно. Как вы держали бы маленькую птичку, которая в любой момент может от вас улететь? Эта способность переключать сознание с традиционной объективной реальности на трансцендентную отрешенность является духовным умением, ключом к гармоничному и осмысленному существованию. Вопрос. Моя дочь – одаренная пловчиха, и я бы очень хотел, чтобы она приняла участие в Олимпийских играх. Но мы с ее матерью сейчас разводимся, и дочь на грани того, чтобы все бросить. Не могли бы вы обратиться к моей дочери, не упоминая меня? Ваши воодушевляющие слова сделают меня счастливейшим человеком, а дочь счастливейшей молодой женщиной. Ответ. Если я правильно понял ситуацию, то ваша дочь узнала о том, что ее родители разводятся. Ее идеалы семьи разрушены, и черная грозовая туча нависла над ее жизнью. Эта туча рассеется, но сейчас ее одолевают чувства горечи, обиды, замешательства и разочарования. Она пересматривает свои приоритеты, мотивы, жизнь, а в это же самое время вы переживаете о том, как ваши действия влияют на дочь. Вас волнует ее спортивная карьера, и вы хотите сложить вместе то, что было как бы разорвано на куски. Я хочу задать вам всего один вопрос. Вы попросили меня помочь ради дочери или все-таки ради себя самого? Я не стремлюсь к победе, но я стремлюсь к честности. Я не стремлюсь к успеху, но я стремлюсь к самосовершенствованию. Авраам Линкольн. Кажется вполне естественным то, что вы мечтаете и надеетесь за вашу дочь. И вполне понятно, что вы бы хотели, чтобы она продолжала свою спортивную карьеру. Но несмотря на все ваши усилия и благие намерения, вы не можете контролировать будущее дочери. Так же, как она не может повлиять на то, чтобы вы с ее матерью продолжали жить вместе. Что бы вы сказали, если бы ваша дочь обратилась ко мне за помощью в воссоединении вас и вашей жены? Потому что это сделало бы и ее саму, и ее родителей самыми счастливыми людьми на свете. По личному опыту я понимаю, какие трудности влечет за собой развод. Я глубоко сочувствую вам. Я высоко ценю ваше чувство ответственности за решение дочери. На самом деле, вы наверняка переживаете то же разочарование из-за ее решения, какое она переживает из-за вашего. Но факт остается фактом. Вы можете контролировать только свои усилия, но не результаты, ибо это одно из местных правил. Кроме того, разве вы можете знать наверняка, что будет лучше для другой души? Много лет назад я был молодым и подающим большие надежды спортсменом и имел хорошие шансы попасть в Олимпийскую сборную Соединенных Штатов. Но по личным причинам я вынужден был сойти с дистанции накануне соревнований, на которых решалось, кто попадет в сборную. Я выбрал другую дорогу, которая превратила мою жизнь в совершенно иное, но не менее чудесное приключение. Неиспользованные попытки дают нам 0% успеха. Майкл Джордан. Что бы ни произошло, она все равно останется вашей дочерью, но знайте, что время вашего активного родительского участия и направление ее жизни в нужное вам русло подходит к концу. Все, что вы можете для нее сделать, это быть с ней рядом каждый раз, когда она у вас будет нуждаться. Отходя от соревновательной деятельности, ваша дочь, я думаю, пытается вернуть чувство контроля над жизнью. Она как бы говорит вам, что не готова продолжать жить, будто ничего и не случилось. Но если вы дадите ей немного времени, она снова может захотеть продолжить то, чем занималась всю сознательную жизнь, даже без вашего непосредственного вмешательства. Или она может выбрать иное направление. В любом случае, вы не можете это контролировать, как бы сильно ни старались. Так что попытайтесь поверить в то, что и у этого есть высший смысл. Не обращайте внимания на вкусы, у них нет последствий. Просто делайте то, что должно быть сделано. Возможно, это не принесет вам счастья, зато подарит величие. Джордж Бернард Шоу. Иногда быть сильным значит удержать, а иногда это значит отпустить. У вас есть уже отцовская гордость и любовь. Самое время обзавестись отцовской мудростью. Дайте дочери понять, что вы доверяете ей, какое бы решение она ни приняла. Это верный способ показать ей свою любовь и поддержку. Сейчас это, возможно, единственный вариант. Мы прилагаем усилия и строим грандиозные планы, но жизнь может повернуться к нам спиной в любой момент. Все потому, что мы не можем контролировать результаты. Практическое применение. Читать о чувстве причастности и отрешенности – одно, а уметь отпускать – совсем другое. Попробуйте следующие упражнения, которые могут помочь вам практиковать отрешенность. В следующий раз, когда будете читать остросюжетный детектив или смотреть телевизионную драму, отложите книгу или выключите телевизор, как раз тогда, когда дело дойдет до долгожданной развязки. Обратите внимание на то, какие чувства вы испытаете, и на то, как скоро эти чувства пройдут. Что это для вас значит? В каких сферах вы чувствуете большую причастность, к чему вы относитесь серьезно, о чем беспокоитесь? В каких сферах вы более отрешены? Можете посмеяться и выбросить из головы, отпустить. Смысл этих упражнений заключается в том, чтобы взрастить в вас уверенность в том, что вы способны и удерживать, и отпускать, прилагать максимум усилий, не зацикливаясь на результате.